Часть третья. Закрыв за собой входную дверь, Суга Аята сделал глубокий вдох. Сладкий. Густой кислород, коим полнился воздух, проник через легкие в кровеносные сосуды и растекся по каждой клеточке его тела, избавляя от грязи внешнего мира. Обе комнаты и кухню арендуемой квартиры Суга заставил горшками со множеством растений самых разных размеров. Но таких, которые бурно цветут на потеху людскому эгоизму и почти сразу увядают, не завел вовсе. Сажал он лишь надежные растения. Те, что буйно обрастают обворожительной темно-зеленой листвой и активно участвуют в фотосинтезе. Суга снова вдохнул полной грудью и, наконец, разулся. Зайдя в полную зелень гостиную, он открыл подъемное окно на южной стене. В квартире имелся и просторный балкон, но на нем от цветочных горшков и ступить было некуда. Чтобы извлечь максимум пользы от коротких часов зимнего солнца, Суга каждое утро выносил на балкон новую партию растений. Сколько ни болтали о том, что с каждым годом в Токио становится все теплее, а по вечерам зелень приходилось заносить обратно в дом, чтобы не пострадала от холода. Перетаскивать десятки кадок каждое утро и вечер – тяжкий труд. Но Суга не жаловался. Чего не сделаешь ради домашних питомцев. Да и с тех пор, как та красная сфера поселилась у него в теле, Суга стал на порядок сильнее и выносливей. «Холодновато, да? Ничего. Сейчас мы тебя быстренько согреем». Прошептал он стрелицей с длинными листьями, засучил рукава и взялся за дело. Уже который вечер подряд. Когда пятый по счету горшок оказался в гостиной у стены, неприятный электронный писк интеркома прервал работу. Нахмурившись, Суга бросил взгляд на настенный ЖК-монитор, но ничего не увидел на темном экране. Звонил не домофон, а дверной звонок. «Должно быть какой-нибудь продавец. Просочился в подъезд вместе с жильцами». Решил он и вернулся было к цветам, но на этот раз незваный гость громко постучал в дверь и послышался раздраженный голос. «Суга-сан, это Ашима из соседней квартиры. Можете не притворяться!» Суга цокнул языком. Это была домохозяйка из квартиры слева, и он вполне понимал, по какому она делу. Он попробовал подождать еще немного, но стук не прекращался. Тогда Суга со вздохом отложил работу и направился к двери. «Эй, я знаю, что вы здесь. Только что слышала, как вы шумите на балконе!» Скрипучим голосом продолжала кричать посетительница. Суга резко дернул засов в попытке сбросить хотя бы часть раздражения, приоткрыл дверь как можно уже, чтобы снаружи ничего не было видно. Вышел на лестничную клетку и встал перед госпожой Ашимой. Полная женщина средних лет в очках с цветными линзами, тряся обвисшими щеками, тут же принялась кричать на него с новой силой. «Суга-сан, сколько раз я просила не заставлять балкон растениями? А сегодня, значит, выглядываю я за перегородку, а там такое. Форменные джунгли. К нам постоянно лезут какие-то противные червяки. И сдается мне с вашего балкона. Вы вообще в своем уме?» Заглянула за перегородку. Сдерживая подступившее к горлу возмущение, Суга парировал тем же аргументом, что и 3 дня назад. «По правилам для квартиросъемщиков, декоративные растения разрешено выносить на балкон». «Но не в таких же количествах!» Вскипела госпожа Ашима. «Что люди думают, когда видят снаружи весь этот лес? Это же позор для всего дома! Вы понесете ответственность, если собственность упадет в цене! Правилами разрешено выносить растения, но там точно не написано, что можно на балконе червяков разводить!» Из горла ком возмущения перекатился в грудь, затем в правое плечо, и не останавливаясь продолжил двигаться к ладони. Затаившаяся под пальцами сжатого кулака это нагрелось. «Спалю, карга!» Вспыхнула искрой мысль, но глубокий вдох помог Суге не потерять самообладание. «Ну а Шима-сан, насколько мне видно снаружи, на вашем балконе тоже есть цветы». Снова попытался басом возразить он. На балконе Ашумы в самом деле стояли большие декоративные растения, пусть и не в таком количестве. Однако те из них, которые не отличались высокой устойчивостью к холоду, в том числе артуриум и дипсис желтоватый, от круглосуточного нахождения на свежем воздухе потеряли больше половины листьев и выглядели откровенно плачевно. Сам он все вытерпит, но бедные растения... К слову, хотел сказать вам, что в это время года антуриум не стоит оставлять снаружи. Пока не потеплеет, лучше держать его. Вы подсматривали за моим балконом? Отвратительно! А вдруг взвизгнула госпожа Ашима. Ее пухлые губы скривились, а щеки задрожали от гнева. У нас молодая дочь, и вы посмели подглядывать? Уму непостижимо! Полиция! Вызовите полицию! Секундочку. Это не я начал говорить о том, как наши балконы выглядят снаружи. Если мне не изменяет память, ты сама недавно призналась, что без зазрения совести выглядывала за перегородку. На мгновение такое поведение его ошарашило, но через миг он затрясся от распирающего негодования, выросшего вдвойне. Как же хочется ее сжечь. Окислять это низшее, невежественное и убогое существо с ног до головы, пока от нее не останется маленькое черное пятнышко. Хотя настолько можно и не утруждаться. Слабой горсти хватит, чтобы она упала в обморок от недостатка кислорода. Учитывая, что ее уродливо расширяющийся нос и рот втягивают воздух не хуже пылесоса. Но не сейчас. Пока что нельзя рисковать и пользоваться силой дома, на работе и в дороге. Сугу предупредили, что есть группа черных сёртаев, которые охотятся на красных. Даже сам термин «сёрт-ай» он узнал от них. Если красный использует силу, черные охотники учуют это издалека и нападут без промедления. Однажды, когда Суга еще ничего не знал о сёртаях, когда был уверен, что сила избрала лишь его одного, на него один единственный раз напали черные. В тот раз он кое-как сумел дать отпор одному из противников, заставив того вдохнуть лишенный кислорода воздух. Но и сам едва не погиб от полученной раны. Разумеется, за ними оставался должок. Особенно к той девчонке, которая всадила большущий нож мне прямо в живот. Уж ее-то я обязательно сожгу дотла. Ради этого я уединился в горах, ради этого оттачивал способность. Дождусь шанса, выверю план, осторожно растяну сети и устрою прекрасный феномен окисления. Поэтому сейчас не время поддаваться мелочному раздражению. До предела наполнив легкие холодным воздухом и представив, как кислород очищает поблекшую кровь, Суга спокойно заявил, продолжавший верещать о Шиме. «Хотите звать полицию? Вперед! Что касается сада на балконе... Обсудим его на следующем собрании собственников. Спокойной ночи». С этими словами он, перестав уделять какое бы то ни было внимание теткиным воплям, закрыл за собой дверь, запер ее и вернулся в гостиную. Там он снова занялся монотонным перетаскиванием горшков, но тлеющий в груди уголек гнева не спешил гаснуть. «Но этого пока хватит. Гнев придает сил». Чтобы отомстить черным охотникам, нужно уместить в горсть еще больше кислорода. Пока его едва хватает на одного, этого совершенно недостаточно. Нужно призвать пламя Содома. Такое огромное, чтобы горел сам воздух. Чтобы испепелить всех одним махом, когда они, как мотыльки, слетятся на огонь. Закончив заносить горшки внутрь и затворив окно, Суга встал в центр позеленевшей гостиной и распростер руки. Он всем телом впитывал кислород, который вовсю выделяли растения после целого дня на солнце. В экстазе проронил он. Пальцы его правой руки подергивались, алый глаз в середине ладони радостно пульсировал.